пойдем гулять, гулять, гулять. Но пойдем затворничать нелепо. Посмотри, какая благодать, благо взять всю благодать у лета. Ветер все пахуче, горячей, все полнее гомоном и свистом. Краски лета ярче, чище, чем на полотнах импрессионистов. Разве можно жить, разве можно петь, в сердце не вобрав солнце про запас, солнце про запас этих дней и ночей. Буйство круговерть, только ради нас, только ради нас, только ради нас. Будем любоваться и ласкать все, что подвернется этим летом. Время, деньги, но ведь важно стать хоть на время истинным поэтом. Чувствовать себя хоть иногда целью, а не средством мироздания. И не опоздать, не опоздать на вот эти летние свидания. Разве можно жить, разве можно петь, в сердце не вобрав солнце про запас, солнце про запас этих дней и ночей. Буйство круговерть, только ради нас, только ради нас, только ради нас. Поклонимся небу и земле, вновь покрытой изумрудным пледом. И пойдем от чувств на веселе ленинградским, петербургским летом. Будем восхищаться всякий раз падающей бездной вод и лестниц, невозможным блеском рек и глаз, неземным пропорциям прелестниц. Разве можно жить, разве можно петь, в сердце не вобрав солнце про запас, солнце про запас этих дней и ночей. Буйство круговерть, только ради нас, только ради нас, только ради нас. Ну пойдем гулять, гулять, гулять. Ну пойдем гулять, гулять, пока ничего не может быть и проще. И пока осенние войска не прошли, разграбив наши рощи, и пока с плеча лиловых туч не сорвалось лето, эполета, брошен как перчатка солнца луч, примем как спасение вызов лета. Разве можно жить, разве можно петь, в сердце не вобрав солнце про запас, солнце про запас этих дней и ночей. Буйство круговерть, только ради нас, только ради нас, только ради нас, только ради нас, только ради нас, только ради нас, только ради нас, только ради нас.